Глава 41. Юми складывала камни. Десятки камней. Сотни. Она действовала бездумно, но с намерением, выстраивая вокруг себя высокие конструкции из останков разрушенного города. Скульптуры из 50 и более камней. Из 60. Они достигали такой немыслимой высоты, что Юми приходилось сбираться на соседние кучи щебня, чтобы положить последние камни. Она располагала свои башни по спирали. Каменные фигуры как будто разлетались по ветру, подобно семенам одуванчика, от центра разрушенной площади. Все фрагменты идеально сходились, каждая башня являлась органичным продолжением предыдущей. Камень струился, как вода. Юми находила невероятные способы балансирования, создавала завораживающие формы, от которых захватывала дух. Она потеряла счет времени. Это была своего рода медитация, ее предназначение. Квинтэссенция созидания. Сотни башен, соединенных благородной плавностью линий. Скульптуры, составляющие масштабную единую картину, но в то же время поразительные по отдельности. Это было искусство. То, что машине идеально с технической точки зрения никогда не удалось бы понять. Ведь смыслом искусства всегда было, есть и будет впечатление, которое оно производит на нас, на его создателя и на зрителя. В тот судьбоносный день Юми была и создателем, и зрителем в одном лице. Пока к ней не присоединились духи. Вырванные из лап технологического чуда, они потекли к Йокихидё по камням и выбрались на свет. По одному они выстраивались вокруг творения Юми. Наконец она почувствовала дрожь земли. Эта машина в панике работала все быстрее. Одна башня обрушилась, но Юми тотчас сложила из ее останков еще более красивую. Рядом собрался уже десяток духов, два десятка. Затем счет пошел на сотни. Одного за другим Юми вызволяла их из плена в конец отчаявшейся машины. Духи, прежде завороженные отточенными действиями механизма, теперь с восхищением наблюдали за Юми, услаждаясь ее естественной творческой изобретательностью. Духи становились свободны благодаря высшей красоте, благодаря высшему смыслу. Завладев инициативой, Юми поняла, что делает. Поняла, какой в этом смысл. Машина, создав пелену, не позволяла ей рассеяться, сохраняла ее целостность и держала в плену множество душ, всегда готовых выполнять ее приказы. Не будет машины, не будет больше и пелены, не будет больше порабощенных душ, не будет больше Юми. К несчастью, это так. Йокихидё вернулись к жизни из пелены. Но произошло это лишь потому, что пеленой управляла машина. И все равно Юми не остановилась. Она забыла о предзнаменованиях, о высшей цели, ради которой якобы была рождена. Она решила послужить людям и духам, а также тому, кого любит. Если не станет кошмаров, то Килахита и все его жители окажутся в безопасности. Юми положила последний камень, и последний дух вырвался из когтей умирающей машины. Девушка подняла голову, посмотрела на восток, туда, где находился тот, с кем она была связана. Этот кто-то боялся. За нее. Машина, наконец, затихла. Рухнула на пол и развалилась. Детали, которые были ненастоящими, на тот момент таковые преобладали, развеялись. Для непрерывной работы машине требовалось топливо. А все топливо забрала Юми. «Спасибо!» — восклицали духи. «Спасибо тебе!» Юми села и закрыла глаза. Все кончено. Тарицы начали растворяться в воздухе. К тому времени на месте недавней битвы собралась целая толпа. Прибыли полиция, скорая помощь, даже журналисты. Медики занялись ранеными художниками. У участников битвы взяли интервью. Санитарки раздали одеяло неизвестным людям, говорившим на языке, непонятном современному уху. У них ведь не было той связи, что возникло между Юми и художником. Но тут бывшие кошмары начали растворяться, превращаться в дым. Сперва художник испугался, что они вновь обернутся чудовищами. Он вскочил, сбросив одеяло и выронив чашку с чаем. Но люди просто исчезали. Каждый при этом улыбался. Художник успел поймать взгляд Лиюнь. Та уходила широкой улыбкой, возведя глаза к небу. Пелена вновь прогнулась. На этот раз иначе. Раздался шелест. Пелена расходилась. «Юми», — подумал художник. «Юми, что происходит?» «У меня получилось», — подумала она в ответ. «Как?» — изумился художник. «Ты сломала машину?» «Да», — ответила Юми. «Жди меня», — взмолился он, подбегая к растворяющейся пелене. «Где ты?» В ответ он почувствовал лишь сожаление. «Никара», — спросила Юми, — «помнишь, что ты говорил про историю с грустным концом?» «Нет», — прошептал он, упав на колени, — «нет». Юми почувствовала, что тоже уходит. «Прости», — подумала она, — «но иногда, иногда конец и должен быть грустным». Ее руки превратились в дым. Красивое платье таяло вместе с ними. На миг она почувствовала благодарность других йокихидзё, наконец освободившихся от своей службы. Они исчезали, как и остальные люди. Тысячи людей, из которых была соткана пелена. Их души теперь были свободными. «Почему?» — спросил художник с таким надрывом, что Юми вздрогнула. «Почему конец нашей истории должен быть грустным?» «Потому что таков мой долг», — прошептала Юми в ответ, чувствуя, как вся ее сущность растворяется. Воспоминания стирались, переживания улетучивались. Она больше не помнила, как выглядит. Она стала дымом. В этом дыму еще маячили старые мысли, отголоски прошлого, ложь, которую пичкали давным-давно. «Меня создали для служения», — сказала она. «Я не распоряжаюсь собственной жизнью». «Вовсе не обязательно», — мысленно ответил художник. «Ты можешь распоряжаться своей жизнью и должна». Духи вокруг продолжали ликовать, их эмоции странным образом контрастировали с болью Юми. «Я теряю себя, Никара», — подумала она. «Больше никто не знает, кто я такая. Я и сама себя не знаю. Прости. Это был лишь сон. Прекрасный сон. Возможно, первый прекрасный сон, родившийся из кошмара». «Юми», — воскликнул он, — «я люблю тебя». Наконец-то приятная эмоция. «И я тебя люблю», — подумала она в ответ. «Пожалуйста, не забывай обо мне». И вот последняя йокихидзё, которой с детства внушали, что она должна отдать свою жизнь на благо других, сделала именно это — обратилась в ничто.